нас крепко напоили в какой-то части. В автобусе дядьку развезло. Припав лицом к окну, он вдруг заплакал. Эти березки, отступая, посадили наши солдаты. Раньше, вероятно, думал, что в Бресте с нашей стороны резко заканчиваются. Он страшно прикипел ко мне, вовсе не по обязанности. В Берлине не отходил от меня ни на шаг. Там его развезло уж по другой линии. Видно, пропустил свой первый визит к урологу. Не было туалета, где бы он не отметился. Каждый раз, возвращаясь оттуда, застегивал на ходу ширинку, а затем картинно бил руками по карманам, мол, опять издержался. — Что вы расстраиваетесь? — успокаивал я его. — Это же всего 10 фенников. — Как вы не понимаете, Фима? — горячился он. — Я же еще оставляю им на чай. 4 октября 1999 года. Позвонила Лида Смирницкая из Театра Луны. Я решил, что на случай, если по возвращении из Штатов статус-кво не изменится, я соглашусь на любые предложения Проханова. Он собирается ставить спектакль о Чаплине. По ее словам, ему нужны будут имена. Я съязвил, имена или хорошие артисты? Нет, конечно, в первую очередь хорошие артисты. Она немножко смутилась и выдала еще одно предложение, которое они уже обсуждали с Толиком. Пьесу Альдо Николаи, то была не 5-я, а 9-я, злополучный проект, за который Виктюк уже брался дважды. В моей светлой юности, когда мы репетировали с Ленкой, ее нынешним мужем Мишей, чья дружба с ней завязалась именно в те далекие дни, и недавно с Максаковой и Маковецким, с которыми я имею честь играть нынче на вахтанговской сцене. Оба раза у Виктюка ничего не вышло. Поэтому я осмелился предложить Лиде его кандидатуру в качестве режиссера, полагая, что когда-нибудь роман должен разрешиться спектаклем к вящей радости переводчицы Скуй, с которой они то ссорятся, то мирятся, а обстоятельства мирной работы снова связали бы их дружбой на неопределенное время. В сегодняшнем разговоре с Гохштейном я приму все предложения РТР на Новый год. Работа отвлечет меня от глупостей, бытовых разборок. Хотя утром дядя Володя предупредил меня, что Марк собирается переделывать завещание, так что мне еще выпадет выкупать свою же квартиру после его смерти. Я предупредил соседку Лиду и Нину Львовну, что жить здесь не останусь после того, как он посвятит меня в свои намерения. Они, понимающе, молчали и во всем согласились со мной, особенно в той части, что Маркова старость и его еврейская осторожность никак не могут оборачиваться злой непорядочностью по отношению ко мне. Сегодня же заеду к Нате, перед ее прахом взгрустну о том, что ее теперь нет рядом, и поблагодарю за верность и ревнивую любовь ко мне. 11 октября 1999 года. 3 дня... Мы с Толиком живем в Америке. В этом отеле мы останавливались и в прошлый раз. До Чикаго далеко, просить нашего антрепренера Валерия Барду возиться с нами неудобно. Вчера, возвращаясь из центра города, он нещадно плутал, и пока я спал на переднем сиденье, говорят, страшно ругался. Зато сегодня мы набрели на старинное поместье у шоссе, где теперь музей, поглядели на змей, черепах и рыбок в аквариуме. Побродили по парку, а потом пообедали в ресторане возле гостиницы. Кажется, мы вернемся домой сильно раздобревшими, потому что едим всюду, где только пахнет едой. От нечего делать, прикладываемся к закуске в номере, по вечерам выпиваем и снова едим, как будто перенеслись на другую планету, где предаваться таким утехам не стыдно. 2 концерта в Чикаго и Милуоке прошли успешно. На этот раз Валера снял залы получше. Публика та же, чванные и ленивые. На русском радио в Чикаго одна молодежь, симпатичные ребята из разных весей бывшего Союза, очень доброжелательные и смешливые. В Милуоке на сцену поднялась женщина с цветами, которая успела шепнуть мне что-то про Юрмалу, и ее лицо показалось очень знакомым. Когда она подошла ко мне после концерта и спросила, узнал ли я свою юрмальскую одноклассницу, я, глазом не моргнув, сказал «Конечно!» И в считанные секунды сообразил, что это Лариска Калинина, чудесная девочка из 10-го А нашей лесной школы. Как странно, что моя классная из Булдурской продленки в которой я учился до 8 класса,